Глава 34. Анжелика Михайлова сидела на камне возле пирса и трогала ногой уже довольно теплую морскую воду. Девушка пребывала в прекрасном настроении. Она заработала достаточно, чтобы следующий год посвятить учебе. Посоветовавшая ей приехать сюда дама оказалась права. Золотой рыбки здесь водилось огромное количество, и она стала клевать с первых же дней. Анжелике не надо было давать объявления в газетах или писать свой телефон маркером в пропахших мочой лифтах. Она знала, ее походка и без того о многом говорит мужчинам, и была права. Представители мужского пола слетались как бабочки на огонь, и, пробыв тут 3 дня, студентка окончательно освоилась. Михайлова жалела только об одном – в этом приморском городе было много лиц кавказской национальности, с которыми девушка зареклась вступать в какие-либо отношения, несмотря на их щедрые обещания. Этому способствовало случившееся с ней происшествие, когда, поддавшись на уговоры пожилого грузина или армянина, показывавшего кучу зеленых в кошельке, она отправилась с ним в гостиницу. Любовник поимел ее, как говорится, во все дыры, пригласил живущего рядом друга. Тот, несмотря на протесты Михайловой, проделал с ней то же самое. Потом обессиленную Анжелику взяли под руки и вывели из отеля, посадив на скамейку и даже не потрудившись вызвать такси. Разумеется, потом она узнала, кавказцы за редким исключением ведут себя именно так, и старалась избегать их. С жильем студентке тоже повезло. У самого берега моря она нашла маленький двухкомнатный домик, единственной жительницей которого являлась полуслепая и глуховатая старушка, и сняла у нее комнату с отдельным входом. Представительницу ее профессии такое очень устраивало. Михайлова работала, не покладая рук. Отсылая матери небольшие деньги и регулярно звоня, чтобы не беспокоилась. Ей удавалось скрывать, чем она промышляет, даже от квартирной хозяйки, а главное, от конкуренток, которые приезжих терпеть не могли. Однако молодой парень, живущий в соседнем доме, все же вычислил ее и стал приставать с предложениями. Анжелика сначала изображала оскорбленную добродетель, но мальчишка оказался настойчивым, и ей пришлось сказать: «Слушай, насколько мне известно, ты студент, и я тебе не по карману». Он улыбнулся и ответил: «По студенческому везде делают скидки, только не в нашей отрасли». «Разве ты никогда не спала бесплатно?» — удивился сосед. «Попробуй, может, это тебе понравится». «Спать бесплатно я буду только со своим любимым мужем», — парировала девушка и скрылась в доме. Она вспомнила эти слова, сидя на камне и смотря в морскую даль. Ей стало грустно. Да, с одной стороны, она молодая и привлекательна, ей всего 19, вся жизнь еще впереди. А с другой, сколько еще придется заниматься этим, сознавая, что ни один порядочный мужчина не станет относиться к тебе серьезно, зная, кто ты. Даже самые развратные считают себя выше и чище ее. Девушка смотрела на море, вспоминая какую-то хорошую сказку, которую они изучали в школе. Она называлась «Красные паруса», кажется. Нет, не красные, так звучит грубо. Значит, как-то по-другому. Ах да, алые, ну конечно, алые паруса. Кто ее написал, она даже не пыталась припомнить. Какая разница, в конце концов? Кто бы он ни был, он написал очень здорово про девушку, верящую в свою мечту настолько, что она воплотилась в жизнь. Правда, это всего лишь сказка. Если бы Анжелика сейчас захотела прекрасного принца, вряд ли он бы появился на горизонте. Ее мысли прервал шум моторов маленького прогулочного катера, швартовавшегося у причала, возле которого сидела девушка. Ей захотелось прокатиться по морской глади, и она дала себе слово сделать это в ближайшие дни, потому что, возможно, скоро придется покинуть гостеприимный уголок. Пришвартовавший катер высокий, загорелый и красивый мужчина лет 30 заметил ее пристальный взгляд и кивнул. «Хороший катер, правда?» «Очень», — искренне ответила Анжелика. «Хотите прокатиться?» Девушка встала с камня, направившись к трапу, но вдруг с огорчением остановилась. «А вы не подождете, пока я схожу за деньгами? Это очень близко». «А вы не согласитесь прокатиться бесплатно?» — улыбнулся незнакомец. «С такой красавицей я ничего не возьму». «Бесплатно? Прямо сейчас?» «Ну, не совсем сейчас», — засмеялся мужчина. «Надо подождать других желающих. Поверьте, вам не придется ждать долго». Анжелика знала это. Народ набежал минут за 10. «Свозите нас на скалу», — попросила молодая женщина с двумя детьми школьного возраста. «Там прекрасный пляж. Никто не возражает?» Приняв молчание как знак согласия, новый знакомый Анжелике взял курс в открытое море. Скалы они достигли минут через 20. Все присутствующие, облачившись в купальные костюмы, прыгнули в воду с наслаждением, водя руками по голубой поверхности. Михайлова и капитан, как она мысленно называла мужчину, сидели на корме. «Мы так и не представились друг другу», — он дотронулся до плеча девушки. «Меня зовут Вадим, а вас — Анжелика». Она впервые за долгое время назвала свое настоящее имя. С ним ей хотелось быть другой, и она следила за каждым своим движением, с тревогой думая, не выдают ли ее занятия, уже въевшиеся в плоть и кровь, некоторые профессиональные ужимки. Хоть бы он не разглядел в ней проститутку. «У вас красивое имя», — заметил новый знакомый, восхищенно глядя на девушку. «И оно вам так подходит. Вы местная?» Михайлова чуть не ляпнула. «Сколько времени она загорает на здешних пляжах?» «Нет», — ответила она. «Я приехала в гости к пожилой родственнице на несколько дней». «Вы студентка?» «Совершенно верно». Анжелика подробно рассказала Вадиму о своем городе и вузе, в котором училась, задав аналогичный вопрос. «А вы местный?» «С Черного моря, но не из этого города», — пояснил мужчина. «Но здесь я бываю довольно часто и теперь понимаю, почему раньше вас не видел. Понимаете, этот катер я приобрел совсем недавно, рассчитывая в выходные дни заниматься исследованиями морского дна. По специальности я гидробиолог и работаю в научно-исследовательском институте. Однако стоило мне пришвартоваться, от желающих совершить морскую прогулку не было отбоя. Теперь это не только мое хобби, но и мой бизнес, приносящий, кстати, неплохую прибыль и хоть какое-то развлечение. Несмотря на прекрасное море, у нас маленькие города и жуткая скука. Когда мне не надо на работу, я просто маюсь от безделья». Слушая понравившегося ей мужчину, Анжелика улыбалась про себя. Вадим явно намекал, что живет один, правда, это нуждалось в уточнении. «А ваша семья разделяет увлечение морскими прогулками?» — тактично спросила девушка. «Если вы имеете в виду жену и детей, то я не женат и бездетен», — усмехнулся собеседник. «Недавно начал задумываться об этом. Знаете, когда живешь в огромном двухэтажном доме в одиночестве, имеешь машину и катер, хочется разделить свои увлечения с понимающим тебя человеком. Даже не в увлечениях дело. Я понял, пора обзаводиться семьей. Мне уже 31 год, и моим старикам не терпится понянчить внуков». «По-моему, вы поняли это поздновато», — кокетливо повела плечом Анжелика. «И есть причина. До сих пор я не встречал женщины, с которой хотел бы прожить оставшиеся годы». «Это печально», — девушка пристально посмотрела на Вадима. «Но сегодня, мне кажется, я ее все-таки встретил». Мужчина обнял ее и прижал к себе. Михайлова высвободилась из его объятий. Именно так, по ее мнению, поступила бы порядочная дама. «Это пошло, Вадим». «Представьте, я тоже так считал», — кивнул он. «Если бы мне сказали, что я влюблюсь с первого взгляда, что вообще существует такая любовь, я бы громко рассмеялся». Студентка зарделась. «Но мы ведь совсем не знаем друг друга». «Тогда я приглашаю вас к себе в гости. Поселок, где стоит мой дом, в 30 минутах езды на катере. Когда мы отвезем пассажиров, я предлагаю вам...» Анжелика покачала головой. В любой другой ситуации она, не задумываясь, отправилась бы с богатым дядей, куда он пожелал. «Я не могу». «Понимаю», — мужчина одобрительно взглянул на нее. «Я тоже старомоден, сколько бы сейчас ни говорили о современных нравах. Поэтому ваш отказ слышать втройне приятно, чем быстрое согласие. Хотите, вечером куда-нибудь сходим?» «Нет-нет», — девушке было страшно даже подумать об этом. «Пожалуй, Вадим на данный момент оказался бы единственным приличным мужиком, кто не знал, чем она занимается. Приглашать его к себе она тоже опасалась. «Пожалуйста, только не сегодня. Мне должна позвонить мама на городской телефон. Мобильный я вчера уронила в воду», — выпалила Михайлова, первая пришедшая в голову. «Я куплю вам новый», — он бросил взгляд на клиентов, накупавшихся и залезающих на катер. «А встретимся, когда вы захотите. Я в отпуске и могу приезжать сюда каждый день». Через несколько минут катер взял курс на причал, приятная поездка закончилась. «До скорого свидания!» — высадив отдыхающих, Вадим поцеловал девушку в щеку. «Спокойной ночи!» Последнее пожелание было излишним. Анжелика знала, сегодня она не заснет, и причиной этого станет не ее работа. Стоя на берегу, девушка махала отходящему катеру. Нет, что бы там ни говорили, ее однокурсники или так называемые коллеги на объездной о профессии проститутки, считая серьезные отношения для ее представителей невозможными, они не правы, и это подтверждалось сегодняшним днем. Если Вадим завтра появится здесь и выполнит свои обещания, а в результате всего и женится на ней, она заткнет всем рот, еще раз убедившись в правоте слов матери. Любовь не знает преград. В этот вечер она поверила в чудеса.